Затем, став зрелым, благодаря посвящению, основанному на подлинных тантрах, надлежащим образом сохраняйте как собственную жизнь все обязательства и обеты, принятые во время посвящения. Если случится коренное падение, то хотя и можно снова принять обет, ваша душа пострадает. Зарождение в ней достоинств будет весьма затруднено. Поэтому старайтесь вовсе не допустить коренных падений. И простыми падениями старайтесь не замараться. А если заморались, очищайтесь покаянием и обещанием больше не грешить. Ведь обязательства и обеты – это основа пути. Затем постепенно и тщательно практикуйте йогу с образами, согласно низшим тантрам, или же йогу ступени порождения, согласно высшим тантрам. Утвердившись в этом, надлежаще практикуйте йогу без образов, согласно низшим тантрам, или же йогу ступени завершения, согласно высшим. Такой порядок пути изложен в светоче пути и сохраняется руководством к этапам пути. Великий Джова и в других сочинениях говорит то же самое, например, в собрании средств осуществления пути Махаяны. Если желаете достичь высшего пробуждения, обладающего непостижимым величием, сосредоточьте все усилия на практике, ибо от практики зависит пробуждение. Поскольку это тело с совершенными свободами и благами было обрести очень трудно, и впредь столь же трудно будет обрести, используйте его, усердно практикуя. Далее. Как узник, ни о чем другом не помышляя, при удобном случае бежит из тюрьмы, так и вы, раз представилась возможность спастись из океана круговерти, не помышляя ни о чем другом, бросайте дом сансарного существования. Далее. Постоянно практикуя обращение к прибежищу, высшую нравственность и требования, вдохновенные бодхичитты, решительно принимайте обет бодхисаттвы и постепенно правильно практикуйте по мере сил шесть пирамид и все другие деяния бодхисаттвы. И далее. Особенно культивируйте йогу безмятежности и проникновения, сущность метода и мудрости. И в главе собрания самадхи сказано: сперва необходимо укрепить возникшее из сострадания стремление к пробуждению, и потом, кто не привязан к наслаждениям сансары, имеет веру и других достоинств клад, от скупости отрекся, и как Будду учителя благого почитает, а также в точности с усердием соблюдает их разнесенные во время посвящения все обязательства, и полностью приняв сосуда тайные и остальные посвящения, созрев, очистил тело, речь и ум, тот практикующий сосуд пригодный для обретения ситхи, завершив происходящие из составных частей самадхи, два полные собрания быстро он и высочайших ситхи достигает. Таков порядок сокровенной мантры. Потребности. Возможен вопрос: если учебный материал низшей и средней личности является предварительным для высшей личности, достаточно включить его в этапы пути высшей личности? Зачем же выполнять этапы пути, разделяемые с низшей и средней личностями? Существуют две большие потребности вести учеников по отдельным этапам трех личностей. Так подавляется явная гордыня, когда признают себя высшей личностью, хотя еще не зародились установки, разделяемые с низшей и средними личностями. И второе. Оказывается огромная помощь большим, средним и малым умам. Огромная помощь оказывается следующим образом. Поскольку и средние, и высшие личности должны заботиться о высоком положении и освобождении, то разъяснение им практике развития соответствующих установок не является ошибкой, а порождает достоинство. Если же низшая личность будет практиковать высшие установки, не зародятся, отбросив низшие, она не достигнет ничего. К тому же, если изложить общий путь, обладающий ему высокой судьбой, и он будет его практиковать, то ранее зародившееся достоинство полностью реализуется, а еще не родившиеся быстро зародятся. Зарождение все более высоких достоинств позволит ему продвигаться выше и выше, поэтому на его пути не будет задержек. О необходимости совершенствовать ум постепенно Будда сказал в вопросах властелина Дхарани, приводя пример о постепенном шлифовании искусным ювелиром граней драгоценного камня. Но во избежание многословия цитировать не буду. И покровительно Гарджуна сказал, «Сначала проповедь идет учение о достижении высокого рождения, впоследствии учение о том, как порождают подлинное благо, поскольку при рождении высоком и благо высшее приходит в свой черед». То есть он говорит, что по пути высокого положения и подлинного блага нужно идти постепенно.